Глава 62. Валерия Сафонова приехала в Приреченск из маленького северного городка. В Большом областном центре девушка надеялась осуществить давнюю мечту поступить в театральный институт. И ее учителя, и руководитель городской театральной студии, в которой она занималась, будучи школьницей, предсказывали ей блестящее будущее и в один голос уверяли, у нее талант. Во время поступления Лера завалилась уже на первом экзамене. Она вернулась домой и пошла работать на фабрику кожаных изделий, желая хоть немного накопить для будущей студенческой жизни. Девушка не сомневалась, что во второй раз успех ей обеспечен. И действительно, вновь приехав попытать счастье, она получила хорошие оценки по всем экзаменам. Однако, придя взглянуть на списки поступивших, своей фамилии девушка не увидела. Расстроенная, она села на скамейку в маленьком сквере возле института. Что же делать? Возвращаться назад, снова идти на фабрику и готовиться к третьей попытке или остаться здесь, устроиться на работу и нанять репетиторов? Пока она раздумывала, высокий, крепко сбитый, хорошо одетый мужчина уселся рядом с ней. «Поступали в театральный?» — спросил он. Лера механически кивнула. «Я так и понял», — вздохнул он. «Такая красавица создана для сцены. В Голливуде вас схватили бы с руками и ногами без всяких экзаменов. Ну ничего, я уверен, в конце концов успех вам обеспечен». «Правда?» — девушка с надеждой взглянула на собеседника. «Разумеется», — он погладил ее пальцы. «Ваше везение уже началось, вы встретили меня. Я берусь устроить вас в следующем году». «Но я... моя семья», — сбивчиво залепетала Валерия. «Она поняла, для поступления нужны немалые деньги». «Возможно, этот добрый незнакомец имеет связи, однако платить все равно придется. Вдруг он затребует слишком большую сумму? Надо сразу сказать, у них нет таких денег». «О деньгах не беспокойтесь», — словно читая ее мысли, заметил мужчина. «Вы сами с моей помощью заработаете и славу, и зеленые, и нужные связи». Лера удивленно посмотрела на него. «Каким же образом?» «Я владелец маленькой киностудии», — пояснил собеседник. «Все провалившиеся абитуриентки до следующего поступления работают у меня, набираясь опыта и зарабатывая деньги. Потом я устраиваю их в институт». «Вы берете девушек без предварительной подготовки?» — поразилась Валерия. «Сюжеты наших фильмов просты», — рассмеялся незнакомец. «Изобразить страстную любовь с красивым мальчиком». Девушка побледнела. «Я ни за что не буду сниматься в подобных картинах», — выдохнула она. «Что ж, ваше право». Он поднялся со скамейки. «Ручаюсь, вы приехали из захолустья и не горите желанием возвращаться. Тут вас тоже никто не ждет». Мужчина вытащил из кармана визитку с несколькими телефонами. «Хотите другой жизни, позвоните мне». Он скрылся между деревьями. Первым желанием Валерии было разорвать визитку, однако, не зная почему, она не сделала этого. Неудачливая абитуриентка приняла решение не ехать домой, остаться в Приреченске и найти работу. На оставшиеся деньги она сняла комнату, в которой прожила полтора месяца. Случайный знакомый оказался прав. Большой город не ждал провинциалку, предоставляя ей копеечные работы. Получаемой зарплаты едва хватало на оплату жилья и кусок хлеба с чаем. Разумеется, она могла вернуться домой и уже было засобиралась после разговора с матерью, как вдруг в ее памяти всплыли слова собеседника. «Хотите другой жизни?» Девушка стала напряженно размышлять. Возвращаться в родные места действительно не хотелось. Что ожидает ее там? Опять фабрика кожаных изделий? Серая, скучная жизнь и отсутствие возможности осуществить свою мечту. А здесь, если незнакомец сказал правду, у нее есть шансы добиться желаемого. Что он говорил? Изобразить любовь? Но ведь это совсем другое, нежели совершать половой акт. Сейчас многие популярные актрисы не считают это зазорным. Что если попробовать? Она достала визитку, прочитала фамилию и имя случайного знакомого. Корнеец Анатолий Иванович. И набрала один из телефонов. Мужчина сразу узнал ее. «Прекрасная блондинка из скверика. Я все время ждал вашего звонка». Он назвал адрес. Лера незамедлительно выехала. Корнеец встречал ее у дверей отеля «Золотое руно», на неоновую вывеску которого она заглядывалась с восхищением. Анатолий провел девушку в полуподвальное помещение, киностудию, где их ожидали четверо его приятелей. Варин, Малиновский, Пустовалов и Иванов. Другие артисты, высокая черноволосая, смуглая молодая женщина и симпатичный мужчина лет 30. Сергей Варин посоветовал ей сначала ознакомиться со сценарием, дав в руки несколько листков с отпечатанным текстом. Сценарий был прост до безобразия, но в нем изображались некоторые факты из ее собственной жизни. Две неудачливые абитуриентки, три раза провалившие экзамены в театральный, знакомятся в баре с молодым человеком, называющим себя председателем приемной комиссии. Они умоляют помочь им, так как их желание стать актрисами чрезвычайно велико. Незнакомец морщит лоб и предлагает им прийти к нему домой, дабы он мог прослушать юные дарования. Девушки соглашаются. Мужчина просит их сначала прочитать отрывки из поэтических и прозаических текстов, потом станцевать, а напоследок разыграть сценку по написанному им сценарию. Две девушки их возраста, влюбленные в одного и того же молодого человека, просят его сделать выбор между ними. Он заставляет их доказывать ему свою любовь, и дело кончается сексуальными игрищами. До порнографических сцен все шло хорошо. Валерия, стремясь понравиться новым работодателям, не заметила, как втянулась в съемки, играя с увлечением. Она не думала о плохом, будучи уверенной, что любовные кадры они изобразят не по-настоящему. Свою ошибку девушка поняла лишь тогда, когда обнаженный партнер по фильму стянул с нее трусики и попытался войти в нее. Лера громко закричала, оттолкнув изумленного парня, и вскочила, прикрываясь одеждой. А Малиновский недовольно сказал корнейцу: «Где ты ее выкопал? В институте благородных девиц? Пусть немедленно возвращается на место». Валерия бросилась на колени, умоляя отпустить ее. «Она не может сниматься в таких фильмах. Она еще девушка». Иванов и Пустовалов уже готовы были сделать это, но их остановил грозный окрик Юрия. «Вы что, одурели? Хотите, чтобы все узнали, чем мы тут занимаемся?» Девушка пробовала убедить его, что она никому ничего не скажет, однако Малиновский был непреклонен. «Я в этом не уверен. А вот твои проблемы вполне решаемы». Он скрутил ей руки и поволок в соседнюю комнату, крикнув приятелям: «Чего сидите, как истуканы? Помогите справиться с этой дикой кошкой!» Варин и Корнеец держали ее за руки и на ноги, когда Малиновский грубо изнасиловал ее. «Теперь ваша очередь», — бросил он ошарашенным друзьям, застегивая брюки. Валерия устала кричать и лишь тихо всхлипывала и морщилась от боли, прося Корнеца оставить ее. Однако Анатолий последовал совету компаньона. Когда к ней подошел Варин, девушка потеряла сознание. Она очнулась в маленькой комнатке на жесткой кровати. Острая боль раздирала ее изнутри, ноги были в крови. Первым ее желанием было как можно скорее сбежать отсюда, но решетки на окне загубили эту мечту на корню. Через минуту к ней вошел Малиновский. Увидев мучителя, Валерия побледнела и прижалась к стене. «Я не буду тебя трогать», — заявил он, садясь на кровать. «Как ты себя чувствуешь?» «Отпустите меня», — жалобно прошептала Лера. «Клянусь, я никому». «Но это не так-то просто», — вздохнул Юрий. «Ты сорвала нам съемку, мы не сдадим картину в срок и потеряем 20 тысяч долларов. Кто нам возместит убытки?» «По справедливости это должна сделать ты». «У меня нет таких денег», — заплакала девушка. «Конечно нет», — усмехнулся Малиновский. «Ты нам их отработаешь. Благодаря моему вмешательству тебе не придется отстаивать честь». Валерия попробовала объявить голодовку, но это не помогло. «Мы просто выбросим твой труп в канаву», — рассмеялся Корнеец, узнав об этом. «У нас схвачена вся милиция. Тебе лучше согласиться на наше предложение, без выкрутасов. Отработаешь и шуруй домой». Постепенно Лера смирялась с мыслью, что ей придется задержаться здесь на какое-то время. Все же она еще так молода, чтобы умереть и не увидеть, как прекрасна жизнь. Родителям можно ничего не рассказывать, а если никто ничего не узнает, ее хозяевам тоже невыгодна огласка, возможно, на ее улице когда-нибудь будет праздник. Поразмышляв таким образом, она объявила зашедшему к ней Варину о намерении отработать долг и попросила каждый день предоставлять ей расчетку, чтобы ориентироваться в суммах. Сергей сказал, до ее первого заработка должно пройти время, пока они не решат, что она готова, а пока Он предоставляет ее в распоряжение учителей иностранного языка, этикета и танцев, парикмахера и модельера. К первому клиенту девушка вышла через 2 недели. Он оказался не старым и толстым, как она ожидала, ее неопытность и стеснительность просто сводили его с ума, и Малиновский с компанией потирали руки от удовольствия. Обслужив 10 мужчин, Валерия снова задумалась о бегстве. Теперь она понимала, в одиночку ее мечту не осуществишь. Сафонова быстро нашла единомышленниц. Отель «Золотое Руно» славился необычными шлюхами, а порядочными и образованными женщинами, попавшими сюда в основном так же, как и она. И хотя все их попытки были пресечены, несчастные ждали удобного случая, со временем теряя надежду и после одного происшествия боясь сделать неверный шаг. А случилось следующее. Владельцы отеля, решив получать прибыль не только с отеля, но и с проституции, наводнили заведение девушками практически всех возрастов и различной внешности. Одних, как уже говорилось, они подстерегали на улицах возле институтов и университетов, других покупали у спившихся родителей за бутылку, совершая вояжи по приреченским селам. Как-то в разговоре Анатолий Корнеец сказал Валерии, что Малиновский выращивает будущих шлюх, покупая грудных детей по объявлениям, которые дают отчаявшиеся родители, не желающие делать первый аборт и не имеющие возможности кормить дитя. Сделав покупку, Юрий отдавал девочек на воспитание пожилым женщинам, которые за приличное вознаграждение удочеряли их. В детском доме у них тоже было все схвачено, и нужные документы выдавались без промедления, и растили до тех пор, пока в них не возникала надобность, обучая сразу всем нужным наукам. Эти детишки еще не вкусили прелести отельной жизни, будучи слишком маленькими. Самые большие ставки Малиновский делал на них. Путаны, купленные в 10-14-летнем возрасте у алкоголиков, постепенно начинали раздражать хозяев. Выросшие в убогих семьях, они не воспринимали учения, оставаясь простыми, грубыми, развратными и алчными, не прекращая оснащать свою речь матерными словечками. Спрос на них падал, и если сначала им нравилось в отеле, то потом ими также овладела мечта о бегстве. Они считали, что на городских улицах довольно быстро разбогатеют и никому не будут отдавать заработанное. Беглянок поймали, и владельцы придумали им наказание, на которое привезли и других, пытавшихся покинуть заведение. Девушек собрали на одной из загородных полян. 3 нарушительниц выставили вперед и объявили, если они сумеют скрыться от автомобиля Малиновского, они свободны и могут идти на все 4 стороны. Разумеется, джип без усилий оборвал их юные жизни, и путан закопали там же на поляне. Именно эти тела и нашли оперативники. Ставшие свидетельницами этой ужасной сцены остальные девушки на время оставили мечты о побеге, а Лера подумала об отдаче долга и о такой возможности покинуть отель. Она еще раз попросила Корнеца принести ей расчетки и, взглянув на них, пришла в ужас. Ее долг возрос до 25 тысяч. Каким образом это произошло, было написано черным по белому. Деньги, получаемые с клиентов, не покрывали расходы на одежду, еду и обучение. Поняв, что ей никогда не вырваться из кабалы, Валерия решила покончить с собой и ждала удобного случая. Но судьбе было угодно другое развитие событий. В жизнь девушки вошел Владимир Жуков. Володя родился в интеллигентной семье Приреченска. Отлично учась в школе, он мечтал об университете и до 17 лет не знал никаких проблем. Будучи в 11 классе, парень приглянулся сестре своего приятеля и одноклассника Семена, замужней 23-летней Надежде, которая в отсутствие мужа-моряка захотела развлечься. Надежда попросила брата пригласить Владимира в гости, потом отправила Семена якобы по очень важному делу и принялась соблазнять Жукова. Ей это удалось. Мысль о том, что в 17 лет он станет мужчиной, одновременно нравилась и пугала Владимира. Все шло хорошо до тех пор, пока случайные любовники не очутились обнаженные в постели. Жуков свел на нет все старания женщины. Его не покидало сильное, непобедимое чувство страха. «Да ты импотент!» — брезгливо заметила Надежда, устав от бесплодных попыток изменить ситуацию. «Что ж ты, сволочь, не сказал мне об этом раньше?» В тот день парень получил психическую травму, от которой не мог избавиться долгое время. Замужняя дама словно наложила на него проклятие, и даже повзрослев, Жуков ни на что не был способен в постели. Он страдал от сознания собственной неполноценности, не желая признаваться родителям или врачам, но однажды не выдержал, поведав обо всем сокурснику, относившемуся к нему доброжелательно. «Тебе нужно преодолеть барьер», — сказал товарищ, выслушав Владимира. «И в этом помогут проститутки». Жуков поморщился. Его коробила мысль переспать с профессионалкой. «Но ведь тебе не придется постоянно сожительствовать с ней», — успокаивал его друг. «Вот увидишь, одного раза будет вполне достаточно». Однако Владимир не спешил вылечиться таким способом. Олицетворением проституции для него служили путаны, стоящие на объездной, грязные, потасканные и, как пить дать, заключающие в себе кучу дурных болезней. Он решил выждать время. Но летели дни, месяцы, годы. Парень окончил институт, поступил работать в престижную фирму, стал хорошо зарабатывать и мечтать о семье, встречал девушек, которые ему нравились, собирался делать предложения и боялся своей несостоятельности. Тогда он попробовал махнуть рукой на брак, полностью погрузившись в работу и достиг определенных успехов. У него уже была пусть маленькая, посредническая, но своя фирма, красивая машина, отдельная квартира с евроремонтом, и ни одна живая душа не знала, что он не рад этим доказательствам роста своего благосостояния. Однажды партнер по бизнесу, совершив удачную сделку, пригласил всех знакомых отметить данное событие в одном из ресторанов отеля «Золотое Руно». Сидя за столом рядом с Жуковым, он сказал ему: «Ты еще новичок в подобном месте, поэтому ввожу тебя в курс дела. Это заведение, общеизвестный в определенных кругах бордель. Если хочешь получить по полной, после ужина сними номер с девочкой». Товарищ объяснил, как в таком случае надо действовать. В снятый номер непременно зайдет дежурный по этажу и спросит, не желает ли клиент еще чего-нибудь. Вот тогда и надо ответить: «Я очень усталый и раздраженный». После этих слов дежурный уйдет и вернется с альбомом, содержащим фотографии проституток. Здесь строгая конспирация, поэтому он осведомится, какую горничную прислать для уборки, чтобы ее вид не раздражал господина. «А ты по фотографии выберешь понравившуюся красотку», — закончил товарищ. Жуков задумался, вспомнив слова однокурсника о лечении при помощи куртизанок, и решил, почему бы и не попробовать. Во всяком случае, девицы тут чистые и неболтливые. Он последовал примеру остальных и заказал номер. Все произошло именно так, как рассказывал товарищ. В его распоряжении предоставили альбом. Владимир сразу остановил свой выбор на худенькой изящной блондинке с огромными голубыми глазами. «Хороший вкус», — похвалил дежурный. «Сабрина пользуется большим спросом». Это замечание резануло слух, и Жукову захотелось немедленно уйти, однако усилием воли он сдержал себя. Тут, в конце концов, не институт благородных девиц. Сабрина пришла через полчаса, дав возможность клиенту принять ванну и переодеться. Потом они отправились в кровать, и при помощи этой девушки парень преодолел свой страх и получил такое наслаждение, о котором никогда не мечтал. Утром она ушла, а Владимир, радостный, с чувством сбросившего с себя огромную ношу, поспешил домой. Теперь уже ничто не должно было омрачать его жизнь. Он снова задумался о женитьбе, благо многие мечтали выйти за него замуж, но не спешил, боясь самому себе признаться в причине. Его не покидали мысли о белокурой путане. Полгода Жуков боролся с желанием снова увидеть девушку, однако не выдержал и снял номер в Руне. Все повторилось, как в ту волшебную ночь, только на этот раз парень не торопился расстаться с Сабриной, начав расспрашивать ее, сгорая от желания узнать о ней побольше. Сабрина, она же Валерия, обрадовалась возможности выговориться и рассказала этому милому парню печальную историю своей жизни. Владимир был поражен и не только услышанным. Презираемая обществом проститутка оказалась порядочной, неиспорченной девушкой, волей случая очутившейся в данной ситуации. И у него возникло желание помочь. «Возможно, я скоро приду снова», — пообещал он Валерии. Вернувшись домой, Жуков, вопреки своим мыслям, вновь стал бороться с так неожиданно пришедшей любовью. Теперь он понимал эту любовь. И вновь не выдержал. В очередной раз, встретившись с девушкой, он посвятил ее в разработанный им план бегства, и она с радостью ответила: «Что ж, или я вернусь к настоящей жизни, или хозяева убьют меня. Последнее даже лучше, чем находиться здесь». «Они не посмеют тронуть тебя», — заверил ее парень. Через неделю бизнесмен приехал в отель с большим чемоданом. Вызвав Сабрину, он сказал дежурному: «Завтра разбудите меня в 6 часов, я уезжаю в командировку». В чемодане находилась резиновая женщина, используемая для сексуальных утех его приятелями и купленная у них за немалые деньги. Утром, покидая отель, Владимир бросил: «Даму не будите, деньги для нее я положил на столик». Дежурный, понимающе улыбнулся. Жуков, сгибаясь под тяжестью чемодана, в котором сидела Валерия, бросил его в багажник, отъехал в находящийся рядом проходной двор и освободил похищенную. Оба рассмеялись, представив, что будет, когда поймут, что спящая в кровати дама резиновая. Владимир привез возлюбленную в свою квартиру, и молодые начали готовиться к свадьбе. Чувствуя желание поделиться с кем-нибудь радостью и гордой за удавшееся дело, Жуков рассказал обо всем родителям, те, естественно, пришли в ужас. «Ты, безусловно, поступил благородно», — заметила мать, — «однако жениться на этой девушке безумие. Она была проституткой, и таковой останется, ты хлебнешь с ней горе». «Если вам не по вкусу будущая невестка», — вставил Владимир, — «можете с нами не общаться». Родители развели руками. Порвать с единственным любимым сыном на такое они не пошли, приняв девушку в свою семью. Вопреки родительским предсказаниям, молодые жили счастливо. Через год у них родился сын. Лера поступила в институт легкой промышленности, содрогаясь от воспоминаний о прежней мечте и обходя театральной 10-й дорогой. Беда пришла неожиданно. Однажды, возвратившись с работы, Владимир не застал дома жену и забеспокоился. К его приходу она никуда не уходила, преданно ожидая его и подогревая вкусный ужин. Он позвонил родителям и узнал неприятную новость. После обеда Лера зашла к ним с ребенком, попросила мать посидеть с ним до вечера и скрылась в неизвестном направлении. Жукова охватил страх. Он собрался обзванивать больницы и морги, однако жена вскоре вернулась, закрывая руками лицо. Силой отняв руки от ее лица, Владимир побагровел, увидев синяки и ссадины. «Кто посмел?» Девушка опустилась на диван и заплакала. Каким-то образом ее бывшим хозяевам стало известно ее местонахождение и телефон. В полдень ей позвонил Малиновский, предложив встретиться и кое-что обсудить, а не то у ее мужа и ребенка будут неприятности. Разумеется, Лера согласилась. Оставив сына у свекрови, она поехала в ненавистный отель. Давний знакомый корнеец встретил ее приветливо. Он предложил чаю и подробно расспросил девушку о ее теперешней жизни. «Не представляешь, но я рад, что ты устроилась», — сказал он ей. «И даже не обижаюсь на тот экстравагантный способ, при помощи которого ты нас покинула. Однако у тебя перед нами имеются обязательства. Какие, уверен, ты догадываешься? Погаси долг и можешь ступать на все 4 стороны». Валерия робко поинтересовалась, сколько она осталась должна. В эту минуту вошел Малиновский, неся листок бумаги. «Посмотри», — он протянул его девушке. Лера ахнула. Сумма ее долга составляла 50 тысяч. «Но когда я работала», — попыталась протестовать она. «Милочка, когда ты не работала?» «Счетчик продолжал тикать», — пояснил ей Малиновский. «Разумеется, теперь с тебя причитается в 2 раза больше». «У нас нет таких денег», — Валерия встала и направилась к выходу. «Не спеши». В дверях стоял Сергей Варин и нагло усмехался. «От неустойки тебя никто не освободит». Девушка попыталась вырваться из его цепких рук, однако Варин крепко сжимал ее, а подошедший Юрий несколько раз сильно ударил по лицу. «Мы будем ждать твоего звонка», — бросил на прощание корнеец. Выслушав жену, Владимир понял, что надо срочно что-то предпринимать. На его банковском счету уютно покоились 52 тысячи, ожидая решения владельца купить новую квартиру, но с квартирой можно было подождать. На следующее утро Валерия позвонила Малиновскому и рассказала о желании мужа заплатить за нее необходимые деньги. «Прекрасно», — засмеялся тот, — «только приходи сама, я не потерплю чужих в своем заведении». Лера помчалась в золотое руно, неся в сумке требуемую сумму. Юрий, Анатолий и Сергей, пересчитав доллары, довольно хмыкнули, как в аптеке. «Теперь я свободна?» — с надеждой спросила девушка. «Катись!» — Варин галантно распахнул дверь. Валерия выбежала, как ошпаренная. Неделя после передачи денег прошла абсолютно спокойно. Ничто не омрачало жизнь молодой семьи, и они снова погрузились в приятные заботы о любимом ребенке, не зная, что испытания их отношений на прочность еще не кончились. Юрий Малиновский подкараулил возвращавшуюся из магазина девушку у дома. «Знаешь, киска», — ласково сказал он, возникнув перед ней как призрак, — «к сожалению, вашей милой паре придется еще раскошелиться». Брови Валерии поползли вверх. «Да-да», — кивнул Юрий Анатольевич, — «мы назвали тебе сумму, исходя из старого долга. Однако, дорогая, за время твоего отсутствия постоянным клиентам потребовалось много времени, чтобы переключиться на других дам, а некоторые вообще перестали наведываться к нам. Давай подсчитаем убытки вместе. 10 человек по $100 за ночь. Сколько набегает за год? Правильно, 36 500 с половиной». «Муж отдал вам все свои накопления», — ответила Лера, вытирая пот. «Больше у нас нет ни копейки». Малиновский рассмеялся. «Ты в этом уверена?» — девушка кивнула. «Ну что ж», — пожал плечами владелец отеля, — «на нет и суда нет. Не удивляйся, если с твоими что-нибудь произойдет». Он повернулся и зашагал прочь. Валерия побежала за ним. «Постойте», — крикнула она бывшему шефу. «Ну придумайте какой-нибудь другой вариант. У нас действительно больше ничего нет». Юрий задумался. «В принципе, ты можешь отработать сама?» Лера побледнела. «Никогда!» «Ну, если мы такие трепетные...» Он цинично оскалился. «Пожинай плоды!» Девушка вздохнула. «Хорошо, я согласна». «Ты, вероятно, будешь работать в дневную смену?» — поинтересовался бывший босс. «Я не хочу разрушать твою семью». Валерия снова начала заниматься тем, от чего бежала. Приходя в отель с сыном, она поручала его заботам других девушек, будучи занятой до обеда. Владимир узнал об этом случайно, приняв приглашение партнера по бизнесу пообедать в Эльдорадо, находящемся в 2 шагах от Руна, и обсудить дела. Он, оставив машину на стоянку, заметил жену с сыном на руках, выходящую из отеля и озирающуюся по сторонам. Придя домой, он ничего не сказал, решив последить за любимой женщиной. Страшное подозрение закралось в его душу. Когда Жуков убедился, что она посещает отель каждое утро, возмущению и боли не было предела. «Как ты могла?» — восклицал он, смахивая катившиеся по щекам слезы. «Ты обещала мне!» Рыдающая Валерия подробно рассказала о разговоре с Малиновским и его угрозах. Владимир растерялся, вспомнив слова матери. «Неужели она права, и с такой женой никогда не будет счастья? Тогда нужно забирать ребенка, уходить и строить жизнь заново». «Да, но как? С кем?» К этой женщине он прикипел душой и телом и не представлял без нее дальнейшей жизни. Нет, он не оставит ее. Это решено, но как помочь, как выкрутиться из такого положения, ведь денег у него действительно не было. «Завтра ты никуда не пойдешь», — бросил он Лере. «Не пойдешь и все. Они убьют тебя или нашего мальчика», — девушка опять заплакала. «Я буду начеку», — улыбнулся Жуков. «А вы сидите в квартире и никуда не выходите. Если тебе что-нибудь понадобится, звони мне, я все привезу». «Ты думаешь, этот номер пройдет?» Девушка в отчаянии ломала руки. «Поживем, увидим», — он улыбнулся и подмигнул. «Давай ужинать». Валерия понимала, это не конец кошмара, однако в ту минуту она не видела другого выхода. Дальнейшие события показали, Лера не ошибалась, когда сомневалась в конце этого ужаса. Малиновский и компания звонили практически каждый день, пугая девушку. Измученная угрозами, она, рыдая, по вечерам рассказывала обо всем мужу. «Как мне связаться с Юрием?» — спросил Владимир. Лера назвала номер. Жуков позвонил владельцу Руна утром. «Слушаю», — раздался в трубке ненавистный голос. «Это муж Сабрины», — парень едва сдерживал переполнявший его гнев. «Ну, наконец-то», — насмешливо проговорил Малиновский. «Хотите отдать деньги? Я хочу, чтобы вы оставили мою семью в покое», — заявил Владимир. «У моей жены был долг, и мы заплатили все до копейки. Теперь дайте ей спокойно жить». «Убытки тоже оплачиваются», — заметил Юрий Анатольевич. «Но жена говорила, у нас нет больше денег», — сказал Жуков. «Нет денег», — насмешливо протянул предприниматель. «Зато есть прекрасная двухкомнатная квартира. За нее дадут не менее 90 000 при быстрой продаже. Отнимите 36 000, и вам останется на приличную однокомнатную». Вероятно, Малиновский находился не один. Жуков услышал кем-то брошенную реплику. Потом он узнал, что это был Пустовалов, и ответ бизнесмена. «Не говори ерунды, Илья. Я не могу просто так отпустить их. Каждого, кто будет уводить моих девочек, я буду оббирать до нитки». «Но я не готов продавать квартиру», — возразил Жуков, уже ни на что не надеясь. «Тогда приготовься к неприятностям. Даю 3 дня». Юрий Анатольевич положил трубку. «Ну что?» — спросила обеспокоенная Валерия. Владимир махнул рукой и отправился в ванную. Там он заперся, включил воду и сел на маленький стул, обхватив голову руками. О том, чтобы оставить жену, не было и речи. Он никогда не сможет жить с другой женщиной. Значит, придется продать квартиру. В конце концов, хозяин отеля прав, у них еще останутся деньги. Решив завтра же выставить квартиру на продажу в одном агентстве недвижимости, где у него был знакомый, Жуков ополоснул лицо холодной водой и вышел из ванной. Полной решимости покончить со всем этим делом, выплатив владельцам «Руна» значительную сумму, утром парень отправился в агентство, однако, стоя в пробке на одной из центральных улиц, стал сомневаться в правильности выбранного пути. Эти сволочи вели себя как самые настоящие шантажисты. А всем известен закон: если ты платишь шантажиста, он непременно придет снова. Недаром Малиновский ответил Пустовалову, что оберет его до нитки. Нет, этими 36 000 они не ограничатся. Значит, нужно прибегнуть к другому способу избавиться от кабалы, возможно, даже к убийству. Да-да, пожалуй, убийство даст самые хорошие результаты. Дождавшись движения транспорта, он свернул на другую дорогу и поехал на работу. Приняв тяжелое решение, Владимир не спешил исполнять его. Убить человека, даже таких гадов, как компашка владельца отеля, было для него нелегкой задачей, и он оттягивал неприятный момент. Приговоренные им к смерти сами ускорили ее. Они продолжали звонить и угрожать Валерии, попадались ей на пути, когда она выбегала в магазин, караулили у подъезда, и Жуков решился. Приобретя на черном рынке пистолет, он отправился к Корнийцу, считая его наиболее виновным в том, что произошло с его женой. Анатолий был в курсе, что муж его протеже в любое время может принести оговоренную сумму, и поэтому не удивился, когда тот, назвав себя в домофон, попросил пропустить его в подъезд. Ничего не подозревающий предприниматель сам открыл ему дверь, поднялся с ним в квартиру и получил пулю. Убийство Варина разыгрывалось по тому же сценарию. Покончить с третьей жертвой оказалось труднее всего. Владимир никак не мог поймать его, живущего в загородном доме с большой семьей, в одиночестве в безлюдном месте. Наконец это произошло, однако подбежавшие работники правоохранительных органов спасли предпринимателю жизнь.